Глава третья. Последний раз, как он был в Лихаревке, месяца полтора назад, стояла жестокая ранняя жара. Майор Красников праздновал присвоение очередного звания. Гости собрались в небольшой квартирке Красниковых. Уютно, зажиточно, на диване подушки, болгарский крест. Жесткие тюлевые занавески не колыхались. Гости сидели за столом мокрые, разварные, даже водку, с трудом добытую у Ноя. Скворцов пустил в ход личное обаяние, глотали неохотно. Водка была теплая и желтая, как спитой чай. На тарелке, выпучив мертвые глаза, лежала селедка, лилово окольцованная луком. Напротив Скворцова сидел совсем разомлевший капитан Курганов, а рядом с ним его жена, смуглая, недоброглазая женщина с большим вырезом, косо спустившимся на одно плечо. Курганов, передернув шеи, выпил водки и только что занес вилку, чтобы закусить селедочкой с луком. Как жена отчетливо и злой скороговоркой сказала: «Будешь есть лук, разверну к стене!» Рука с вилкой повисла в воздухе и послушно опустилась. «Экая стерва», — подумал Скворцов. Слева от него сидела жена начальника отдела Люда Шумаева, худая высокая блондинка с длинной шеей и озабоченными глазами. «Людочка, отчего не пьешь?» — спросил ее Скворцов. «Жарко, душно. Да чего мне здесь надоело, знал бы ты. Кажется, все бы отдала, уехать. Город. Шум города я люблю, театр, оперетку, оперетку особенно. Я все арии из опереток прямо наизусть знаю. Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» — пропела она ему на ухо. «Помню», — сказал Скворцов. «Ты все смеешься, а мне не до смеху. Ну, посуди сам, что я здесь вижу? Рынок, магазин, кухня, дети. Я как заводная кукла, прикована к керосинке. А ты бы работать пошла». «Куда? Здесь на каждое место по 10 жен». «Нет, уехать, только уехать». «Ну что ж, уехать тоже можно. Уговори Сергея». «Он? Да разве он отсюда уедет? Это такой эгоист, до того в свою работу влюблен, просто ужас. Нет, послушай, почему это так выходит? Ему все удовольствия, и днем, и ночью...» Скворцов засмеялся и спросил: «А тебе ночью разве нет удовольствия?» «Очень редко», — печально и просто ответила Люда. Он поцеловал ей руку. С другого конца стола подполковник Шумаев, маленький человек с черными горячими глазами и бритым слоновой кости черепом, крикнул ему: «Что тебе, Пашка, жизнь надоела?» «Вот видишь, какой собственник», — вздохнула Люда. Капитан Курганов опять робко потянулся к селедке. В эту минуту жена разговаривала с соседом. Скворцов услышал ее слова: «От этой жары я становлюсь злая, как Муфистофель». «Муфистофель», — повторил Скворцов. «Это правда», — печально сказала Люда. «Сколько ему достается, это нельзя передать. Он и дочку в садик, он и на рынок, и все он. Я и сама хозяйка неважная, ничего не скажешь, но сготовлю и на стол подам безропотно. А она ему швырком: ешь! Прошлый раз Сергей у них в карты играл, так она им тарелку с помидорами прямо по столу так и двинула. Кошмар! Нарезанные помидоры как ногой. Ни маслом не заправлены, ни что. А она...» «Не надо о ней, Людочка», — попросил Скворцов. «Ну ее к бесу». Заиграла радиола. Столы сдвинули, начались танцы. Две-три пары вяло задвигались по крашенному до блеска натертому полу. Подполковник Шумаев подошел к жене и вежливо поклонился. Люда встала и положила ему на плечо руку, желтоватую, тонкую, как церковная свечка. Она была на полголовы выше мужа. Скворцов заметил, что она босиком. узкие босые ступни. Про них хотелось думать, не ступни, а ладони. На этих ступнях-ладонях она двигалась легко, проворно, чуть изгибаясь, как очень худая молодая кошка ходит вокруг ног своей хозяйки. «И все-таки она бесиком», — сказала Мефистофель. «И как только муж терпит». «Жарко», — ответил сосед. «Всем жарко, но никто, кроме нее, не позволяет. Все в каблуках, не деревня». Скворцову сделалось душно, он встал из-за стола и пошел проветриться. По дороге его кто-то перехватил за руку. Это был сам хозяин, герой торжества, новоиспеченный майор Красников. Большая звезда празднично поблескивала на его новеньком двухпросветном погоне. Красников был счастлив и пьян. «Посиди со мной, Паша, я тебя во как люблю! Все собирался тебе сказать, да случая не было. Я тебя люблю. Не веришь?» «А чего же, верю?» «Ну, садись, друг мой закадычный!» Скворцов сел. «Выпьем, Паша, за... в общем, за наши достижения. Вот я, майор!» Выпили. Водка была еще теплее, чем в начале, просто горячая водка. Скворцова чуть не стошнило. «Ну, люблю я тебя, как сукиного сына, честное слово!» — говорил Красников в судорогах пьяной любви к ближнему. Он стиснул Скворцова поперек шеи и стал целовать. «Пусти, брат, душно!» — сказал Скворцов. «Брезгаешь! Ну ладно, брезгай, все равно я тебя люблю!» «За что же ты меня так особенно полюбил?» «Ты человек политически подкованный». «Вот как?» — удивился Скворцов. «Честное слово, я тоже политически подкованный. Я все перевожу на уровень теории. Вот недавно приходит ко мне моя Соня. Хорошая женщина, но развитие еще не на высоте. И жалуется на трудности в домашнем хозяйстве. Я сказал: Соня, во всем нужно базироваться на теорию. И с трудом достал книгу «Мужчина и женщина», том 2. Очень глубокая книга. Прочитала. И как ты думаешь, помогло? Ей-богу, помогло! Вот она сама тебе подтвердит. Соня! Подошла, улыбаясь, невысокая крепенькая женщина с гладко натянутыми на округлой головке черными волосами. Красников, не вставая, притянул ее к себе. «Хочу тебя познакомить. Это Паша Скворцов, любимый человек моего сердца. А это Соня, законная жена». «А мы уже знакомы», — сказал Скворцов. «Ничего, я вас еще раз познакомлю, крепче будет. Дай ему руку, Соня». «Красникова Соня», — сказала она, подавая руку дощечкой. Черные глаза у нее были выпуклые и чистые до сияния. «Я тут, Соня, рассказывал майору, как я тебе по хозяйству помог. Было дело?» «Было, было», — сказала Соня, чуть-чуть подмигнув Скворцову. «А теперь тебе пора, баеньки, ты уже набрался достаточно». «Я-то? Я еще как штык». «Слушайся маму». Красников покорно встал и сделал ручкой. «Гудбай». Сонечка вывела мужа в соседнюю комнату и довольно быстро вернулась. «Готов, спит. Он у меня, когда выпьет, такой послушный, такой сознательный, ну, прямо прелесть. Другие мужья издеваются, посуду бьют, а он все культурно. Сам ботинки снимет, на цыпочках идет, детей не разбудить. Нет, ничего не скажешь. Я сравнительно с другими счастливая». «Приятно видеть счастливую женщину», — сказал Скворцов. Кто-то принес гармошку. «Русского! Русского!» — закричали гости. Гармонист развернул мехи, и родные, поскрипывающие, заикающиеся звуки так и поплыли, подмывая по доскам пола. Соня Красникова пошла плясать, этаким кубариком она плясала плавно, складно, Казалось, именно так должны были плясать наши бабушки, целые поколения наших бабушек и пра, и пра. Скворцов смотрел на нее, очарованный каким-то сложным чувством, очень ощущая себя русским. Когда снова завели радиолу, он пригласил Сонечку танцевать. У нее оказалась очень тонкая, прямо-таки муравьиная талия, резко делившая ее пополам, и за эту талию он ее поворачивал, и она слушалась, снизу глядя ему в глаза. Маленькое золотое сердце на тонкой цепочке подрагивало в вырезе ее голубого платья на самой границе загара. Скворцов танцевал с наслаждением и неохотно остановился, когда кончилась музыка. «Постойте, у меня, наверное, чайник вскипел», — сказала Сонечка. «Пойду посмотрю». Он пошел за ней. В кухне горела керосинка, теплый свет падал сквозь слоистое слюдяное окошко. Чайник молчал. «И не шумит», — сказала Сонечка. На столе под полотенцами отдыхало что-то печеное, должно быть, пироги. Рядом стояли чашки, ручками все в одну сторону. Сонечка тихо дышала. В оранжевом свете, поблескивая, поднималось и опускалось золотое сердечко. Стоя рядом, он обнял ее, и она опять послушалась, как в танце. Вокруг ее рта стоял островок чистого дыхания. Он поцеловал источник этого дыхания и обомлел. Он провалился во что-то свежее и душистое, как только что скошенное сено. Но тут зашумел чайник. «Братцы, пойму видать!» — закричал кто-то. Все бросились к иллюминаторам. Внизу лежала широкая, в пол земли, зеленая полоса, вся изрезанная темноватыми водяными жилами. Могучая река, разветвленная на множество рукавов, показывала сразу все свои извилистые изгибы. Время от времени солнечный луч, отраженный от водной поверхности, ударял в глаза, и какой-нибудь участок реки на миг становился пролитой ртутью. Даже отсюда, далеко сверху, было видно, как все это огромно. «Да, неплохая речка», — сказал генерал Сиверс. «А вот и наша Лихаревка», — закричал Скворцов. «Где, где?» На резко очерченном, как ножом срезанном берегу, виднелась одна длинная улица с домами-бусинками по краям. Немного поодаль белели домики побольше. «Жилой городок, видите?» «По местам! Идем на посадку!» — крикнул второй пилот. Все расселись по скамьям. Самолет, круто кренясь и поворачивая, начал снижаться. Из круга вращения внизу постепенно выплыли аэродромные постройки, взлетно-посадочная полоса, метеобудка, длинный, натянутый ветром шахматно-клетчатый чулок. Самолет с жужжанием выпустил шасси, ощутимым толчком коснулся земли и побежал, подпрыгивая по грунтовой дорожке. Кругом лежала совершенно плоская, совершенно пустая степь. Ветер пригибал к земле иссушенные до невесомости остовы мертвых трав. Самолет остановился. В последний раз взревели моторы и замолчали. «Прибыли», — сказал лейтенант Ночкин. Прибывшие толкались чемоданами, начали пробираться к выходу. Снаружи солдат прислонил к борту самолета жидкую металлическую лесенку. Люди спустились на сухую, горячую землю, жара сразу же навалилась на них, тяжелая, как кирпич. Из голубого павильона вышел офицер и направился к самолету. Майор Скворцов, держа руку у козырька, сказал: «Товарищ дежурный, прибыла специальная группа из Москвы для выполнения работ войсковой части. На борту спецгруз весом 400 килограммов. Старшей группы майор Скворцов». «Здравия желаю», — ответил дежурный, подавая руку. «С приездом вас».